Самохина, занятие началось 10 минут назад. Я знаю. Очень плохо, что вы знаете и позволяете себе опаздывать. Я только что сообщил группе, что первое контрольное занятие завтра в 17:30 по отдельному расписанию. Садитесь. К завтрашнему дню вы подготовите номера с 1 по 8 на странице 5. Коженников, выдайте ей учебники. Волоча ноги, Сашка прошла к своему месту. Она почти решилась не ходить на специальность. Почти. В автобусе на нее смотрели, как на прокаженную. Рядом никто не решался сесть. Всю дорогу она не снимала наушников, и к моменту, когда ключ повернулся в замке 21-й комнаты, к ней вернулось человеческое обличье. Колготки пришлось выбросить. Они были изрезаны хитиновыми пластинками. Джинсы скрипели в руках от противной пыли, похожий на коричневый крахмал. Полуголая в одном полотенце, Сашка прошла в душ, шокируя по дороге первокурсников. В душевой под зеркалом нашла чье-то забытое мыло и измылила его о себя до тоненькой пластинки. Все так же в полотенце вернулась в комнату и натянула последнюю целую одежду — спортивный костюм. Потом она легла в кровать, посмотрела на часы и поклялась себе не ходить сегодня на специальность. Пусть делают, что хотят. За минуту до начала пары не выдержала. Вспомнила маму, вспомнила Валечку в те минуты, когда он ей улыбался. Встала, кое-как расчесалась и, как была, в трикотажном спортивном костюме побрела в институт. «Итак, второй курс, группа А. Слушайте меня внимательно». Прямые волосы портного за последние месяцы стали еще длиннее. Светлый хвост дотянулся до середины спины. «То, что мы называем встроенным сознанием, довольно потрудилось на вас во время предыдущих семестров. Теперь от вас потребуется не просто выполнение, но и глубокое понимание довольно сложных вещей. Коженников, мне долго вас ждать?» Костя стоял перед Сашкиным столом с тонкой стопкой книжек в руках. Казалось, он никак не мог решить, какие из учебников отдать Сашке, а какие оставить себе. «Все, что вы хотите сказать Самохиной, вы скажете после занятия. Передайте ей текстовой модуль, сборник упражнений и понятийный активатор. Вот этот в желтой обложке». Сашка, чуть повернув голову, отметила, что Женя Топорко поправилась. Не особенно, но уже заметно. Ей не стоило надевать сегодня эту блузку в обтяжку. А вот Лиза, наоборот, похудела. На ней был строгий черный свитер и широкие брюки. На груди поблескивал серебряный кулон. Стильно. Сашка осознала вдруг, что она сидит на занятии в мятом спортивном костюме с едва расчесанными волосами, без косметики. И что такое ее увидели все, когда она, опоздавшая, переступила порог. «Смыслы множественны. Они могут отчуждаться от породившей их воли, запаковываться, распаковываться и преобразовываться». Портнов прошелся по аудитории, высоко задрав подбородок. Постоял у окна за спинами сидящих, прошествовал обратно, оперся кулаками о преподавательский стол. Свет зимнего дня на секунду выбелил стекла его очков. «Учитывая, что на нынешнем этапе вашего развития вы способны воспринимать только привычным образом оформленную информацию, мы начнем с самого простого. Перед каждым из вас лежит понятийный активатор. Откройте его на странице 3. По всей аудитории зашуршала бумага. Сашка бездумно развернула книжку, тоненькую, в мягкой обложке. Ни имени автора либо составителя, ни исходных данных. На белом пространстве с внутренней стороны обложки был искусно нарисован большой, возбужденный фаллос. «В чем дело?» Сашка не собиралась хихикать, как дурочка. Губы сами расползлись в ухмылке. Рисунок был вызовом, грубым и отчаянным, выходкой человека, запаковавшего свой смысл в единственную доступную оболочку. Портнов взял книгу у нее из рук, скептически хмыкнул. «Ну да, ну да, конечно. Останетесь после занятия, Самохина». «Я-то здесь при чем?» Не отвечая, Портнов отошел к столу, сунул Сашкин учебник в ящик стола, вытащил такую же книгу в желтой обложке, но поновее. «Возьмите, Самохина. Итак, страница 3. Перед вами схема, развернутая в 4 измерениях, что будет представлять для вас некоторую трудность. В целом, активатор — это одна большая интерактивная система, дающая возможность обнаружить связи между фрагментами информации. К концу семестра, если вы, конечно, будете учиться, а не валять дурака, эта книга покажется вам живым существом, вечным двигателем, генератором и поглотителем великих смыслов. Тогда, возможно, вы не станете рисовать на полях дебильные картинки. Внимание! В горизонтальном ряду, строка 15, глубина 1, вы видите условные обозначения. В диагональной колонке под номером 1 понятия, для вашего удобства выраженные словами. Откройте тетради. За 15 минут вы должны распознать закономерность и выписать как можно больше словесных определений для каждого значка. Время пошло. Прозвенел звонок. Сашка сидел, сгорбившись над тетрадкой. В уголке на полях стояла дата — 14 февраля. Ниже, аккуратно вписываясь в клеточки, вился узор из цветов и листьев. И почему-то босых человеческих ступней. Ни значка, ни слова. На завтра параграфы 1 и 2 из текстового модуля. Понятийный активатор, схема на странице 3. Все свободны, кроме Самохиной. Закрылась дверь за последним студентом Костей. Уходя, он оглянулся через плечо. «Вижу, вы славно поработали», — сказал ласково Портнов, глядя через Сашкино плечо на ее художество. Сашка даже головы не подняла. Портнов неторопливо взял стул, поставил напротив, уселся верхом, облокотившись на спинку. «Вы, наверное, понимаете, что Николай Валерьевич не был обязан вызволять вас из той ямы, куда вы по глупости влетели». «Я знал, что вы так скажете». «Какая проницательность! Не совсем понимаю, откуда у вас именно сейчас взялся бунтарский дух, когда, по моему разумению, вы должны сидеть тише воды ниже травы. На всякий случай знайте, за каждую просочкованную учебную минуту с вас спросится жестче, чем на первом курсе. Эти цветочки, — он ткнул пальцем по направлению к раскрытой Сашкиной тетради, — уже внесены на ваш счет. Завтра жду вас на индивидуальных с отчетом об отработанных упражнениях с 1 по 8, если вы забыли». «Я не забыла», — Сашка поднялась. Портнов сощурился. «Как-то вы слишком много стали говорить». «А вы мне рот не затыкайте». «С 1 по 10, — ровным голосом сообщил Портнов. В вестибюле перед стеклянной будкой вахтерши ее ждал Костя. Заканчивался перерыв. По лестницам и холлу сновали первокурсники. Толпой стояла группа «Б» перед входом в первую аудиторию. Третьекурсников не было. И, как всегда, после зимней сессии институт казался опустевшим. «Привет», — сказал Костя. «Привет», — отозвалась Сашка. Захар срезался. «Что?» «Перед началом пары», — Портнов сказал. «Он чувствовал», — пробормотала Сашка. «Он приходил ко мне попрощаться». Костя дернул кадыком. «Почему это именно он, ты не знаешь?» Сашка стояла, опустив руки. Надо было идти наверх, на третий этаж, переодеваться на физкультуру, через 5 минут звонок. «Костя, скажи Димычу, что я не приду». «Портнов будет штрафовать за пропуски физры, он так сказал». «Мне плевать». «Саш, извини, я пойду». «Алло». «Привет», — сказала Сашка и кашлянула, чтобы очистить голос. «Привет, мама». «Привет», — отозвалась мама после крохотной паузы. В трубке было слышно, как плачет младенец. «Как вы там?» — торопливо спросила Сашка. «Как малой?» «Нормально», — сказала мама сухо. «Беспокойный. Говорят, это газики». «Ну», — сказала Сашка и запнулась. «У меня тоже. Все хорошо». «Извини», — сказала мама. «Он плачет. Не могу говорить». И повесила трубку. Она вошла в 14-ю аудиторию в 15:20, согласно расписанию. Стерх сидел за преподавательским столом. Перед ним стопками громоздились книги, толстые тетради, разрозненные листы формата А4. Он не поднял головы при Сашкином появлении и не ответил на ее приветствие. Она прикрыла за собой дверь и так и осталась стоять на пороге. Над окном бахромой нависали сосульки. Солнце просвечивало их насквозь, на остриях набрекали капли и срывались, сверкая вниз, исчезали из виду. Прошла минута, потом вторая. Сашка привалилась спиной к дверному косяку, у нее ослабели колени. Острый подбородок стерха почти касался широкого узла на серо-голубом с металлическим блеском галстуке. Склонив голову, он делал пометки в журнале, как будто Сашки здесь вовсе не было. Может быть, он хотел, чтобы она попросила прощения, или наказывал ее этим длинным молчанием, или в самом деле так презирал, что даже не хотел замечать. Сашка смотрела на свои руки. Ногти удлинялись с каждой секундой. Кожа на щеках стягивалась, с ней тоже что-то происходило. Сосуды пульсировали, и каждый толчок сердца отзывался сухим щелчком в ушах. «Вам повезло, что ваш брат еще очень мал. Будь он старше, хотя бы на неделю полное восстановление оказалось бы невозможным. Ребенок остался бы инвалидом без надежды на коррекцию». Стерх говорил, не глядя на нее, по-прежнему вглядываясь в страницу журнала. «Возьмите следующий диск. Последовательно проработайте первый трек. Только первый». Сашка сделала несколько шагов к столу, протянула руку, ее ногти, уродливые черные, загибались крючками. Она зажала конвертик с диском между ладонями и так, стиснув ладони, отступила назад. «Вы свободны». Сашка вышла, не сказав ни слова. Все-таки она очень любила учиться. Эта почти противоестественная страсть спасла ее ночи, когда 10 упражнений портного обступили ее, как убийцы, и ни одно не желало сдаваться без боя. Поначалу она уговаривала себя: «Еще шажок и отдохну, еще одно мысленное превращение, еще вектор, вектор преобразований, вот протянулись ниточки, вот и сопряглись 2 мысленных потока, вот и почти готово упражнение номер 1». Когда-то она пыталась понять, что именно в организме работает, выполняя эти задания. Мозги? Да, конечно. Воображение? На полную катушку. Интуиция? Наверное, да. Но это были части большого механизма, причем не главные. Когда механизм, разогревшись, начинал работать в полную силу, Сашке казалось, что вся она, Александра Самохина, всего лишь фрагмент его. Заднее колесо. Был тихий февральский вечер. Длинная витая сосулька, свесившись с жестяного козырька, заглядывала в форточку комнаты номер 21. Где-то играл магнитофон, грохотали барабаны, и низкий чувственный голос ворковал по-английски. Потом и магнитофон устал. Погасли на улице фонари, погасли соседние окна, и заснеженный газон перед общежитием сделался темным. Сашка одолела упражнение номер 5 и приступила к 6. Понимать связи, складывать из обломков картину, разбирать механизм на детали, собирать из деталей новый механизм, вдруг, случайно, обнаруживать новые возможности и, перепрыгнув на другую орбиту, видеть вокруг бесконечное поле деятельности. Сашка увлеклась. Временами возвращаясь, повторяя по памяти упражнения из первого семестра, попадая в тупик, обходя все на свете кружным путем и неожиданно натыкаясь на простое решение, она сидела над книгой до 6 часов утра. Упражнение 10. Все. Сашка замерла, чувствуя себя, свое тело, старой башней на берегу океана, тяжелым каменным строением, над которым пронеслись века. Внутри гулял ветер, струился песок. Напуганная подлинностью этого ощущения, Сашка пошевелилась и пришла в себя. Руки затекли до бесчувствия, очень хотелось пить и хотелось в туалет. Она выпила полбутылки минеральной воды, прошлась по коридору в санузел и обратно, улеглась в кровать и нащупала на тумбочке плеер с наушниками. Проявились цифры на крохотном дисплее. Первый трек. Ребенок остался бы инвалидом без надежды на коррекцию. Еще раз первый трек. И еще. А потом второй. И третий. Ребенок остался бы инвалидом без надежды на коррекцию. 5-й, 8-й. Сашка таяла в тишине, будто кусочек сахара. распадалась, растягивалась длинными тягучими ниточками от себя к маме. Что-то шептала ей на ухо, и мама ворочалась в тяжелом сне. Спал младенец, положив кулачки на подушку, а Сашка тянулась и тянулась, как телеграфные провода, и чувствовала, что сейчас не выдержит, порвется. Слишком далеко и слишком поздно. Сделав над собой усилие, она сорвала наушники. Плеер беззвучно повалился на пол. Ни стука, ни шороха. Отлетела, раскрываясь, круглая крышка. Вертящийся диск поймал отражение уличного фонаря и остановился. Ни ветра, ни скрипа, ни привычной возни спящего общежития. Чужое молчание продолжалось. Она закричала и не услышала себя. Путаясь в одеяле, она рухнула с кровати, но даже боль в ушибленных коленках не смогла прервать молчание. Она вскочила на ноги, понимая, что вот-вот захлебнется в тишине. Но в этот момент грянул будильник. Простое электронное устройство играло чижика-пыжика. И как только этот звук прорвался в Сашкино сознание, тишина пропала. Слышны стали и ветер, и далекое радио, и шлепанье тапочек в коридоре, и чей-то недовольный голос: «Миха, ты не знаешь, кто это так орал?» На первой паре была физкультура. Кажется, этой ночью не спал никто. Группа второго курса сидела и лежала на подоконниках, на матах и просто на полу. Никто не желал смотреть другому в воспаленные, измученные глаза. Только Денис Мисковский был неестественно весел, бегал по залу, то и дело подпрыгивал и повисал на баскетбольном кольце. Лиза хмуро сидела на скамейке, глядя то на свою ногу в кроссовке, то на обрывок шнурка у себя в руке. Дим Димыч на силу заставил всех построиться и долго втолковывал, что физкультура на втором семестре второго курса нужна студентам как воздух, потому что учебные перегрузки плохо скажутся на здоровье, если его не укреплять. «Дмитрий Дмитриевич, я не могу прыгать», — сказала Сашка. «У меня нога болит». «У вас все время что-то болит, Саша. А курс, между прочим, не доздал нормы». «Я сдам». «Вы все мне обещаете. Короткая дистанция, прыжок в длину, тройной прыжок». Он замолчал, обеспокоенно глядя Сашке в лицо. «Ну, Саш, что с вами?» «А что?» — она потрогала щеки. «Чешуя?» Кажется, Дима обиделся. Она закрыла за собой дверь аудитории. Еле слышно поздоровалась, не надеясь на ответ. Замерла, глядя в коричневый щелястый пол. «Вы работали с первым треком?» Стерх сидел за преподавательским столом. Занавеска напротив была отдернута, и в потоке света с улицы Сашка могла разглядеть только темный силуэт. «Подойдите ближе». Сашка подошла. Стерх встал, обошел стол, остановился перед ней, высоченный, горбатый, едва ощутимо пахнущий хорошим одеколоном. Вспышка, резанул по глазам солнечный зайчик, отразившись на металлической пластине браслета. В ту же секунду Стерх издал короткий звук, не то шипение, не то автоматический вздох. «Я сказал, какой трек?» «Я включала первый. Я не виновата, что...» «Я велел работать. С каким треком?» «Оно само так получилось. Я тут ни при чем». Пощечина прозвучала, как выстрел стартового пистолета. Сашка отлетела и ударилась спиной о стол. «Когда вы без разрешения открыли сотый фрагмент, оно само? Когда вы решили поэкспериментировать с младенцем, тоже оно само? Вы решили учиться по собственной программе, тоже одно само?» «Я не просила меня учить», — Сашка тоже кричала. «Я не напрашивалась к вам в институт. Это вы всему меня научили. Вы виноваты. Вы!» В освобождении энергии, переход из одного состояния в другое, прозрение было как вспышка. Сашка ощутила в себе силу втянуть, сделать частью себя и Стерха, и самого Коженникова, и весь институт. Более того, она ощутила настоятельную необходимость сделать это прямо сейчас. И она взорвала себя, как гранату, растеклась жидкостью, вытянулась струйкой и тонким туманом расплылась по всей аудитории. Доля секунды, и туман, сгустившись, ринулся на стерха, врываясь ему в ноздри, заливая гортань, перехватывая чужое дыхание. Мелькнул аромат одеколона, сделалось темно. Еще мгновение. Сашку скрутило, как мокрую тряпку. Тяжелыми каплями она пролилась на дощатый пол, растеклась в широких щелях, собралась в лужу. Новая секунда. Сашка лежала, обмякнув в мокрой насквозь одежде, студенистая, будто медуза, без единой мышцы, без единой мысли. Февральское солнце, яркое, как весной, било в окна светлой 14-й аудитории. «Добивайте». Стерх прошелся взад-вперед. Не удержавшись, все-таки пнул деревянный стул, и тот грохнул, ударившись о стену. Стерх что-то проворчал, прошелся еще раз, остановился. «Самой-то не стыдно такое говорить?» Она подтянула колени к животу и заплакала, как избитая дворняга. «Саша!» В голосе не было льда, только беспокойство. «Давайте вставать!» «Такое правило, упал, поднимайся, тихо, тихо, тихо, все!» Цепляясь за его белую холодную руку, она кое-как поднялась и тут же присела на корточки, обхватив голову ладонями. Стерх опустился рядом и обнял ее. Осторожно погладил по макушке. «Ты растешь с опасной скоростью, растешь как понятие. Твоя потенциальная сила разрывает тебя на куски». А поскольку ты сама человек невзрослый, твои собственные, еще человеческие конфликты добавляют проблеме остроты. Это пройдет. Надо потерпеть, Саша, взять себя в руки и не делать глупостей. — Почему я это? Зачем? — проревела Сашка. — Ты собой не владеешь. Тебе хочется кинуться в драку, ты и кидаешься, будто тебе 3 года. — Нет. Зачем я это? С ребенком. Я ведь жить не могу, я не могу. Вот оно что. Стерх мягко обхватил ее за мокрые плечи. Привлек к себе. Сашка не сопротивлялась. Вставай. Не надо сидеть на полу. Вы на том этапе, Сашенька, когда вам хочется много, много внешней информации, причем не грубой, потоковой, а организованной, тонко структурированной. Вам хочется всего, что видят глаза. По счастью, видят они пока не так много. Младенец, да еще родственный, носитель схожих информационных цепочек, лакомая добыча. Мне нельзя было вас отпускать, Саша, но я не предполагал, что вы уже так сильны. Никогда, ни разу я не видел ничего подобного. Вы феноменальная студентка и феноменальная дурочка. Не надо на меня обижаться. Мама мне не простит. «Простит. Вы тоже ее ребенок. Не надо преувеличивать. Малыш будет весел и здоров». «А если он вырастет идиотом?» «Нет, не вырастет. Скажите спасибо знаете кому? Фариту. Он среагировал мгновенно, и так удачно выстроились вероятности. Ребенок восстановлен как автономная информационная система, как личность. И хватит себя мучить, Саша». Вчера, например, ты могла нарваться на куда худшие неприятности. Встань, я хочу еще раз посмотреть. В глаза ударил солнечный зайчик, блик, отраженный металлическим браслетом. Сашка зажмурилась. Саш, открываем глаза, смотрим на меня. Да. Я прошу прощения, что вас ударил. Но вас надо бить больше. Я бы вас выпорол, если бы мог. Вчера вы практически завершили переход из базового биологического состояния в переходное, нестабильное. У вас колоссальная внутренняя подвижность. Сейчас вы опережаете программу на семестр, не меньше. Стабилизация у нас по плану на 4-м курсе перед летней сессией. Если мне придется еще 2,5 года терпеть ваши кунштюки, Александр, я ведь не выдержу. Я уйду на пенсию. Он улыбнулся. Будто желая, чтобы Сашка оценила шутку. «Вам уже исполнилось 19?» «Нет, в мае». «В мае». «Ребенок, ваше профессиональное развитие страшными темпами опережает физиологические возможности. И замедлять процесс искусственно нельзя. Да, Сашенька, вы беда и подарок, как говорится, в одном флаконе». Я сдам экзамен. — Не смешите меня, вы сдадите блестяще, если не забросите учебу, конечно. — А Захар Иванов? — Сашкин голос дрогнул. — Не сдал. — Не сдал. Стерх перестал улыбаться. — Вот еще что вас мучит. — Не сдал. — Мне очень жаль, Сашенька Захара. Это несчастье. Вы думаете, зачем мы с Олегом Борисовичем твердим вам, как проклятые, учитесь, учитесь, готовьтесь к экзамену? Вы думаете, мы шутим? Он погладил ее по голове, как маленькую девочку. Учитесь, Саша. Настойчивость у вас есть. Не хватает сдержанности и дисциплины. Все будет хорошо. А Фариту вы скажите все-таки спасибо. Вы все его ненавидите, а без него вы, между прочим, и первого семестра не осилили бы. Ну что, мир? Сашка подняла глаза. Стерх смотрел на нее сверху вниз, чуть улыбаясь. «Спасибо», — проговорила она, заикаясь. «Вы помогли с ребенком. Я бы там и умерла». «Не надо умирать. Признайтесь, Саша, вам ведь интересно учиться?» «Да», — она перевела дыхание. «Очень». У нее совсем не осталось приличной одежды. В мокром спортивном костюме она выбежала на мороз и удивилась, не чувствуя холода. Бегом вернулась в общежитие, приняла душ, села перед раскрытым чемоданом, не зная, что делать. До индивидуальных с Поповым оставалось 40 минут. Обернувшись полотенцем, как римский патриций, Сашка вышла на кухню. У окна сидели две первокурсницы, бывшая соседка Лена и еще одна рыженькая, веснущатая, очень бледная. «Привет», — сказала Сашка и кинула обеих оценивающим взглядом. Лена была значительно толще ее и шире в плечах, зато рыжая девочка. «Как тебя зовут?» «Ира». «Встань, пожалуйста». Девчонка испуганно встала. Сашка окинула ее взглядом, и рост и размер ее совершенно устраивали. «Пожалуйста, дай мне твои джинсы и свитер. Прямо сейчас». Девчонка сглотнула. «Эти? Которые на мне?» «Можно эти, можно другие, только быстро». «Ага», — пролепетала Ира и быстро вышла из кухни. Лена осталась сидеть, оцепенев над чашкой чая. «Это на время», — небрежно сказала Сашка. «Дружеский заем. И не надо так смотреть». Она явилась к портному минута в минуту в черных шерстяных брюках и ярко-желтом узорчатом свитере ручной вязки. Перепуганная девочка Ира не пожалела для грозной Самохиной лучшего, что нашлось у нее в шкафу. «Красиво», — сказал портной вместо приветствия. «Где-то я уже видел эти цветочки. Готова к занятию?» «Готова». «Начинай. С первого по десятое, но не подряд, а в той последовательности, как я скажу. Сначала третье». Сашка на секунду растерялась. Она привыкла делать упражнения по принципу «снежный ком». Второе нарастало на первом, третье на втором и так далее. Портнов сидел, развалившись за своим столом. Смотрел сквозь стеклышки очков. Глаза были совершенно безжалостные. Рыби. «Мне долго ждать? Или вам надо распеться?» Он издевался. Упершись руками в спинку скрипучего стула, Сашка набрала полную грудь воздуха и представила себе длинный ряд взаимосвязанных понятий, никогда не существовавших на свете, но воссозданных сейчас ее воображением или чем-то другим. Понятия, нематериальные сущности, которые виделись Сашке похожими на капли сероватого желе, измерялись числами и выражались знаками. Но эти числа нельзя было записать, а знаки вообразить. Сашкино сознание оперировало ими, заставляя складываться в цепочки, цепочки переплетаться таким образом, чтобы отдельные фрагменты, сливаясь, образовывали новые и новые сущности, а потом она расплетала цепочки, отпечатавшиеся одна в другой, мысленно, шевеля губами, чувствуя, как подергивается от напряжения правое веко. «Седьмое. Сейчас с этой точки. Стоп! Стоп! Полтакта назад. С этой точки. Седьмое упражнение. Вперед!» Сашку затошнило от усилия. Мир, воссозданный за несколько минут, накренился, как будто перевернули улей с пчелами. Начался недовольный гул. Сашка ткала из ничего новые цепочки связей и смыслов, закольцовывала и разрывала кольца, и века подергивалась все сильнее. «Десятое. Новый скачок». Сашка никогда еще не делала упражнения в разнобой, но внутренний механизм, частью которого была ее личность, уже разогрелся и заработал в полную силу, питаемый упрямством и ненавистью к портному. Он хочет над ней издеваться? Еще кто над кем? «Второе!» — Сашка покачнулась, выровнялась, провела по лицу кончиками пальцев, ощутила фактуру грубой ткани, как будто на голову надели мешок. «Второе упражнение!» Все почти сначала. Где же исходная точка? С какой развилки начать? «Будешь еще хамить?» Голос доносился издалека. Сашка видела лицо портного, словно сквозь множество переплетенных волокон, блестящих, как шелк. «Стоп, Самохина! Стоп! Я тебя спрашиваю, будешь хамить? Будешь на пары опаздывать?» «Не буду», — сказала Сашка сквозь зубы. «В последний раз тебе верю», — портнов усмехнулся. «На завтра готовь задание по активатору. Схема на странице 3. Будет лучше, если ты постараешься». Она вышла из института, но не во двор, а на улицу Сакко и Ванцетти. Мостовая блестела, будто натертая маслом. Сашка остановилась под большим фонарем, стилизованным под старину, а может и в самом деле старинным. За матовыми стеклами медленно колебался огонь, и желтой точкой отражался в каждом булыжнике. Открылась дверь кафе на противоположной стороне улицы. Вышла женщина, одетая не по сезону, в коротком светлом пальто, в легкомысленной кепке с клетчатым козырьком. Когда она ступила на мостовую, Сашка удивилась, как можно ходить по булыжнику на таких высоченных игольчатых каблуках. Следом из кафе выбрался Денис Мисковский. Прихрамывая, побрел рядом с женщиной, вернее, за ней, как собачка. Сашка наблюдала, заинтригованная. Между этими двумя совершенно непохожими, неподходящими, стремительно разворачивались напряженные, даже взрывоопасные отношения. Она отступила. В нескольких шагах от фонаря уже начинался полумрак. Сашка остановилась там, где темным проемом выделялся вход в переулок. «Могло быть и хуже, сам понимаешь», — сказала женщина хрипловатым, почти мальчишеским голосом. «Не могло», — сказал Денис. Он стоял в расстегнутом пальто, белый шарф свешивался до земли, как витая веревка. «Это же начало семестра», — голос Дениса дрожал. «Да зачет еще далеко? Это же самое начало семестра». «Дальше будет труднее», — сказала женщина. Денис шагнул вперед. Сашка обмерла, он схватил женщину за воротник и вздернул над землей, так что метнулись в воздухе тонкие каблуки. Он был выше ее на голову и тяжелее раза в два. Женщина в его руках казалась совсем беззащитной, но она и не пыталась сопротивляться. Прошла секунда. Сашка не успела даже вскрикнуть. Денис, издав странный звук, поставил женщину на мостовую. Обретая равновесие, она все-таки угодила каблуком в щель между булыжниками. «Простите», — глухо сказал Денис. «Я?» И он вдруг осел перед ней, упал на колени, и Сашке сделалось в 10 раз страшнее, чем за миг перед этим. «Тебя много щадили, Денис», — сказала женщина, пытаясь выдернуть каблук из глубокой щели. «Не надо, ты можешь им помочь». «Ты знаешь, как? Я не могу, я не...» «Можешь, можешь. Твои однокурсники могут. И ты. Посмотри, как работает Павленко. Посмотри, как рвет жилы Самохина». Сашка вздрогнула. «Ты помнишь зачет на первом курсе?» Женщина говорила легко и даже весело. «Помнишь, что мне тогда обещал? Я не могу это выучить». «Детский сад», — с легким сожалением сказала женщина. «Денис? Все в твоих руках. Иди работать». И легкомысленно цокая каблуками, она прошла мимо замершего на мостовой Дениса, мимо институтского крыльца, мимо входа в подворотню. Проходя мимо Сашки, повернула голову. У нее было маленькое белое лицо, перегороженное будто щитом темными очками. Сашка никогда не видела ее прежде, но в этот момент... она ее узнала. Она заварила чай, запарила кипятком бульонный кубик, отнесла все это в комнату номер 21 и, усевшись за пыльный стол, задумчиво раскрыла желтую брошюрку «Понятийный активатор». Страница 3, схема номер 1. Просидев над ней 5 минут, Сашка уже не в состоянии была оторвать глаз. Желтая книжонка, напечатанная на плохой бумаге, была ключом, соединяющим воедино обломки многих головоломок. Она сшивала грубо на живую нитку нелегкий опыт, полученный Сашкой во время учебы, и ее собственные представления о мире, изрядно пошатнувшиеся за последние годы. Есть вещи, которые невозможно представить, но можно назвать. Получив имя, они изменятся, перельются в другую сущность и перестанут соответствовать имени. Тогда их можно будет назвать снова, уже по-другому. И этот процесс, завораживающий процесс творчества, не имеет конца. Вот слово, которое называет, и слово, которое означает. Понятие, как организм, и текст, как вселенная. Четвертое измерение, зашитое в схему, напрочь отбивало чувство времени. Слово было результатом, и оно же первопричиной любого процесса. Перед глазами у Сашки поплыли ракетки, медленные яркие искры, которые обычно являются, если резко наклониться или встать на голову. Сашкин чай остыл, бульон покрылся жирной пленочкой, но это не имело значения. Схема на странице 3 лежала перед ней, как хрустальная модель термитника. Повинуясь каждой своей задаче, передвигались смыслы, обменивались импульсами, выстраивали иерархию и разрушали все, чтобы выстроить новую. Сашка взяла себя за волосы. Слово «гармония» разложилось на оттенки, как солнечный луч, и сложилось снова в совершенстве. «Ну нифига себе!» Она провела большим пальцем по срезу страниц. Активатор не казался очень толстым, он был как журнал «Юность», который когда-то давно приносила Сашке мама. На каждой странице была новая схема, новая, связанная с предыдущими и последующими, еще одна ячейка в бесконечных сотах Сашкиного понимания. Тому колоссальному полю, что на секунду открылось ее глазам, не было предела и не было конца. «Какая красота!» прошептала Сашка. Слова резанули своей неточностью, затертостью, пошлостью. Она мигнула, с ресниц полетели случайные слезы и попробовала сказать то же самое, не прибегая к привычным словам. Ветром захлопнула форточку, разлетелись исписанные листы бумаги. Сашка тряхнула головой, будто вываливаясь из нирваны. Хотела закрыть книгу, но рука дрогнула. Схема номер 3, совершенная до слез, притягивала взгляд, приковывала внимание. Оно само, оно приходит, накатывает, и остановиться невозможно. Колоссальным усилием воли она заставила себя захлопнуть активатор. Полетела библиотечная пыль, расслабляться было рано. Предстояло еще задание по текстовому модулю. Она допила остывший чай, подтянула к себе учебник, раскрыла первый параграф, мельком глянула на страницу, заполненную бессмысленными знаками, зажмурилась от страха и предвкушения. Щекотное чувство преддверия. Сейчас начнется, сейчас. И Сашка вгрызлась в текст. Привычка концентрировать внимание, привычка к ежедневному напряженному труду делала свое дело. Сашка плыла, рассекая абракадабру, ясно чувствуя, что озарение на подходе. Еще чуть-чуть. Они молча миновали трехэтажный особняк, сложенный из розоватого кирпича, и поднялись на крыльцо между двумя каменными львами. Морды их стерлись от частых прикосновений, но правый казался грустным, а левый — насмешливым, даже веселым. Львы неподвижно глядели на Орион. «Привет», — сказал Костя. Сашка подняла глаза. Костя Коженников стоял на пороге, в руке у него был кусок пиццы. «Извини», — сказала Сашка, — «мне надо доучить параграф». Костя кивнул. Когда Сашка в следующий раз оторвала глаза от книги, он сидел за столом напротив, пицца его была съедена, Костя пальцем передвигал по столешнице засохшие крошки, выкладывал узоры. «Извини», — сказала Сашка, — «заработалась». «Ага. Наши все работают. Сидят, как мыши. Носы в книжке спрятали. Портнов Мясковского сегодня дрючил за упражнение. Что с тобой случилось, а?» «Я расту, как понятие». «Как что?» «Как понятие. Не человек. Ты тоже, наверное, понятие. Мы все структурированные фрагменты информации. Мне это нравится все больше, оказывается. Мне интересно быть понятием. Я расту». Костя смахнул крошки на пол. «А тебе Егор спрашивал». «Кто это?» «Это парень с первого курса, с которым ты спала». «И что же он спрашивал обо мне? У тебя?» «Не у меня. У Лизы». «В другой раз будет спрашивать. Пусть Лиза передаст ему, что я уже не человек. А потому ни с кем не могу спать. Кто видал, чтобы математическая статистика трахалась с первым законом Ньютона?» «Сашка», — сказал Костя, — «послушай, ты держись. Тебе больше всех достается, наверное». «Вовсе нет», — Сашка улыбнулась и сразу же посуровила. «Вот Мясковскому ему надо как-то помочь». «У него все-таки Попова куратор. Это немного легче». «Это не легче, Костя». Он удивленно уставился на нее через стол. «Ты так уверенно говоришь?» «Потому что знаю. Извини, мне в самом деле надо учиться. Мне очень-очень много задали». Костя поднялся. «Зачем я приходил-то?» «О, в деканате сказали, тебе дают повышенную стипендию. Как лучшей студентке». «Павленко будет в восторге». «Да?» — Костя улыбнулся. «Сашка!» «Что?» Он смотрел на нее почти минуту. Хотел что-то сказать, но так и не смог. Покачал головой, будто прося прощения. «Нет, ничего. Я пошел пока». Он распахнул дверь и столкнулся, буквально нос к носу столкнулся с Фаритом Коженниковым. Костя отступил, вернее, отлетел, будто его толкнули в грудь. «Привет», — сказал Коженников-старший, внимательно разглядывая Костю на пороге и Сашку в глубине комнаты. «Вы поругались, что ли?» Костя, не говоря ни слова, не глядя на отца, проскользнул мимо него в коридор. Фарид проводил его взглядом, закрыл за собой дверь. «Прости, если помешал». Темные очки, на этот раз опалово-дымчатые, делали Сашкиного куратора похожим на лыжника-экстремала. Он подошел, проверил на прочность колченогий стул и уселся, подобрав полы темного плаща. «У меня нет этих денег», — сказала Сашка. «Я их выбросила в лес». Этажом выше бухал магнитофон. За стенкой бормотал телевизор. Кто-то стопотом пробежал по коридору. «Я спрыгнула с поезда», — сказала Сашка. «Хотела удрать, но у меня ничего не вышло, и... Короче говоря, денег у меня нет». «Я не за деньгами», — сказал Коженников. «Я на них не богатею, как ты можешь догадаться. Это всего лишь слова, которые никто не сказал и уже больше никогда не скажет». В его очках отражался огонек настольной лампы. Сашка вытерла слезы тыльной стороной ладони. Слезы злости и облегчения. «Извините», — процедила сквозь зубы. «Это ты меня извини. Я пришел и лишил тебя душевного равновесия». «У меня нет душевного равновесия уже давным-давно. Сегодня я видела Лилию Попову. Так вот, нет никакой Лилии Поповой. Это тоже вы». Коженников покачнулся на стуле взад-вперед. Скрипнуло рассохшееся дерево. «Я права?» «Права, конечно», — Коженников улыбался. «Права. Только, пожалуйста, ни с кем больше своими наблюдениями не делись. Кто я такой, что я такое? Давай поговорим потом, когда ты станешь взрослее». «Если вы хотите знать», — сказала Сашка очень тихо, — «я о вас вообще не хочу ни с кем говорить. Я не хочу даже знать, кто вы, что вы такое». «Хорошо», — Коженников кивнул, прикрыв глаза. «Согласен. Теперь собирайся, пойдем». «Куда?» «Институт предоставляет тебе квартиру. На время учебы — съемную. Тут же на Сакко и Ванцетти напротив учебного корпуса. Мансарда — красивое место». «Я не хочу», — сказала Сашка неуверенно. «Да ну, тебе еще не надоел этот сиротский уют?» Он обвел комнату рукой. Три кровати, из них две пустые, под желтыми полосатыми матрасами, и одна Сашкина вкось, укрытая линялым покрывалом. Облупившийся стул, еще один трехногий, раскрытый чемодан, захламленные столы, скомканные бумажки в пыльных углах. Сашке сделалось стыдно. «Ну, не будем тратить времени. Хозяйка ждет нас в половине восьмого, сейчас 7. Есть у тебя время завтра после занятий таскаться с чемоданами? Нету? Вот и я так думаю. Поторопись». Вы были неправы насчет Кости. Над городом Торпой высилось звездное небо. Поверх крыш восходил Орион. Тротуары мостовая взялись литком. Даже ветки голых лип поблескивали под фонарями. Сашка шла бок о бок с Фаритом Коженниковым, несла в двух руках 2 полиэтиленовых пакета. Коженников катил чемодан, маленькие колеса то и дело увязали в щелях между булыжниками. Тогда он поднял чемодан за ручку и понес. «Костя единственный сумел мне помочь. И вы напрасно думаете, что он слабак. Он очень хороший, сильный, честный человек». «Спасибо, что ты так говоришь». Коженников быстро на нее взглянул. «Я сама виновата в том, что случилось», — сказала Сашка. «Виновата слово. Одно единственное». «Так бывает. Уж кто-кто, мы с тобой знаем цену словам». Сашка поскользнулась. Коженников подхватил ее под руку. «Не падай. Здесь недалеко. Только улицу перейти». Сашке показалось, что дома на улице Сакко и Ванцетти сдвинулись, склонились к ней, почти соприкасаясь с черепицей, оставив только узенькую дорожку под ногами и полоску неба над головой. «А можно я отработаю за Дениса?» «Что?» «Если Денис не может, я отработаю за него, а вы не трогайте его, пожалуйста». Они миновали здание института. Почти все окна давно погасли, поздно. Светился фонарь перед входом в темный переулок. 2 бутылки из-под пива вмерзли в глубокую лужу. «Саш, ты думаешь, я садист?» «Я о вас вообще не думаю». «Думаешь, я знаю. Не переживай за Дениса. Он честно выкладывается, до черты. Но рано или поздно ему придется понять, если не прыгнешь сейчас выше головы, все пропало. Чем раньше он это поймет, тем лучше. А ты не можешь ему помочь. Ты помогла Косте, потому что любила его. И сейчас любишь». «Ничего подобного». «Да. Только вы, 2 глупых щенка, навсегда упустили свое счастье. И напрасно ты говоришь, будто в чем-то виновата. Его вина первая и главная». «Я его не люблю. Я с ним дружу». «Ты за него боишься. Любят не того, кто возбуждает, а того, за кого страшно. А этого парня, Егора, ты никогда не сможешь простить». Сашка остановилась. Пройдя несколько шагов, Коженников оглянулся. «Почти пришли. Нам туда, где львы». «Ты чего?» Сашка молчала. Коженников вернулся. «Ну, что случилось?» «Он поймет. Когда будет на втором курсе, он все поймет», — сказала Сашка прерывающимся голосом. «Конечно, поймет. Ну, пошли». Они молча миновали трехэтажный особняк, сложенный из розоватого кирпича, и поднялись на крыльцо между 2 каменными львами. Морды их стерлись от частых прикосновений, но правый казался грустным, а левый — насмешливым, даже веселым. Львы неподвижно глядели на Орион. Коженников позвонил. Открыла женщина лет 60, поджарая, быстрая. Взяла у Сашки 1 пакет. «Мария Федоровна, а это Александра Самохина. Саша, вот ключи, возьми». 2 огромных ключа с тяжелыми головками, со сложными бороздками, легли Сашке в руку. «Как я буду их носить?» — удивленно подумала она. «Разве что на шее, как украшение». «Светлым ключом открывается входная дверь. Темный — от твоей комнаты. Идем». Изнутри пахнуло сырой штукатуркой и почти выветрившимися духами. Автоматически включилась маленькая желтая лампочка. Хозяйка куда-то пропала. Сашка со своими кульками поднималась по винтовой лестнице вслед за Коженниковым, тащившим чемодан. Лестница была такая узкая, что чемодан то и дело застревал. Сашка вертела головой в полумраке. Толстые перила изгибались, как дека старинного музыкального инструмента. Звук шагов отдавался эхом. Они миновали круглое окошечко 2-го этажа, и здесь Сашка остановилась, будто у нее ноги приросли к ступенькам. Коженников обернулся на площадке третьего этажа. «Саша, у меня проблема». «Кулек порвался?» «Нет, я...» «Поднимайся, вот уже дверь». Сашка, спотыкаясь, поднялась на третий этаж. В коридоре было темно. Сашка споткнулась о свой чемодан. «Где-то здесь выключатель», — пробормотал Коженников. «А, вот». Загорелась лампочка. Сашка хлопнула глазами. Перед ней была узкая дверь, обшитая потемневшим деревом. «Отпирай». Ключ нашел свое место легко и без капризов. Тихий щелчок, дверь открылась. Сашка сама первая шагнула вперед и нащупала выключатель. Она стояла на пороге крохотной, почти игрушечной квартиры. Потолок у двери очень высокий, кренился, делаясь все ниже, и у окна достигал Сашкиного роста. За окном был крохотный балкончик, увитый голыми виноградными лозами, а еще дальше лежала улица Сакка и Ванцетти, таинственно подсвеченная фонарями. Направо вела белая просторная дверь, за ней виднелась ванная, отделанная чистой розовой плиткой. «Смотри, здесь посуда, электрочайник, смелее, все можно трогать, осваивайся». Антикварный письменный стол, вернее бюро, множество полок и ящиков. Ореховая столешница, когда-то закапанная чернилами, а потом очищенная почти полностью. Книжный шкаф, гладильная доска с маленьким утюгом, гардероб со множеством вешалок, часы с боем. Вот они скрипнули механизмом и негромко, деликатно пробили 8. Сашка, не раздеваясь, опустилась на край новенькой в меру жесткой кровати с ортопедическим матрасом. Коженников втащил в комнату чемодан. «Так что у тебя за проблема?» «Мне показалось». «Не хочешь, не говори». «Мне показалось», — повторила Сашка, — «что я прочитала кусок из...» Она запнулась. «Портную. Олег Борисович говорил, что в текстовом модуле можно считать фрагмент вероятного будущего». «Дежавю», — Коженников улыбнулся. «И что ты прочитала?» «Про Львов. У входа. Совершенно точно». «Ну и что?» «Да ничего особенного», — Сашка облизнула губы. «Наверное». И заговорила неожиданно для себя, быстро, взахлеб. «Вы можете управлять временем. Вы замыкаете его в кольца. Для вас ничего не может быть странного в том, что человек читает, и это с ним случается через час». «Весь мир — текст», — Коженников пощелкал выключателем в ванной. «В нем женщины, мужчины, все слова». «Это Шекспир», — сказала Сашка. «Весь мир — театр». «Каждый судит со своей колокольни. Шекспир сформулировал так. Ты, возможно, скажешь по-другому». «Я в самом деле могу читать свое будущее?» «Запросто. Когда ты покупаешь билет на поезд, ты не только читаешь свое будущее, ты его формируешь. На билете указано время отправления, вагон, место. Это значит, что в наиболее вероятном будущем ты явишься на вокзал, подойдешь к вагону, номер которого пропечатан в билете...» «Вам нравится надо мной смеяться?» Сашка сама удивилась, как беспомощно прозвучал ее голос. Коженников перестал улыбаться. «Прости, я не хотел тебя обидеть. Это слишком серьезная тема, чтобы говорить о ней без смеха». Он положил ладонь на ручку двери, массивную, бронзовую. «Спокойной ночи, Саша. Я пойду». Дверь открылась в темноту коридора. «Фарид?» «Да». «Спасибо вам», — пробормотала Сашка через силу. «Вы помогли мне, когда я ошиблась с братом». «Не за что», — отозвался он суховато. «Что-нибудь еще?» Сашка съежилась от неловкости. «Эта квартира мне очень нравится». «За это не надо благодарить. Она принадлежит тебе по праву. До свидания». И он ушел.